современном обществе пагубно поддаваться инстинктам, приобретенным в другие времена, да еще в очень непохожей культуре. Это как выставленные на погибшей планете гироскопы. Лучше не думать, куда они показывают курс. В древнем Китае жили люди высокого духа. Покажи я любому ученому подобное знание классического канона, он залез бы в долги, но наградил бы меня двойной оплатой. И еще прислал бы домой стихотворное письмо, привязанное к ветке сливы. Возможно, по старой памяти я рассчитывала на нечто подобное, когда заговорила с Павлом Ивановичем о Набокове. Но результат оказался совсем другим. При следующей встрече Павел Иванович попросил провести сеанс в долг, поскольку он только что купил холодильник. Свою просьбу он высказал тоном тайного сообщника, давнего испытанного товарища по странствиям в предгорьях духа. Так мог бы говорить поэт, одалживающий у собрата флакон чернил. Отказать я не сумела. Новый холодильник, занявший половину его кухни, походил на выступ айсберга, пробивший борт корабля и вмявшийся в трюм. Капитан корабля, тем не менее, был пьян и весел. Я давно заметила, ничто так не радует российского гуманитарного интеллигента, на интеллектуала Павел Иванович не тянул, как покупка нового бытового электроприбора. Я не люблю пьяных, поэтому я вела себя немного хмуро. Он, должно быть, отнес это к тому, что порка производилась в долг и не проявил особой навязчивости. Мы перешли к делу молча. Словно пара сработавшихся эстонских яхтсменов, вручив мне измочаленную плеть, которую он хранил в теннисной сумке с автографом Бориса Беккера, он разделся, лег на тахту и открыл свежий эксперт. Я догадывалась, что дело здесь не в пренебрежительном отношении к моему искусству и даже не в любви к печатному слову. Видимо, покаяние перед юной Россией соседствовало в его душе с неведомыми мне вибрациями, и всех своих секретов он мне не раскрыл. Но я не стремилась проникнуть в его внутренний мир дальше оплаченной глубины, поэтому не задавала вопросов. Все шло как обычно. Шлепая по его заду воображаемой плеткой, я думала о своем, а он тихо прибарматывал, иногда начиная стонать, иногда смеяться. Было скучно. И мне казалось, что я одолиска в восточном гареме, мерными ударами опахала, отгоняющая мух от туши господина. Вдруг он сказал: «Надо же! Какое имечко у адвоката! Антон Дрель! Как он с таким выжил? Вот его, наверное, в школе мучили. Люди с такими именами вырастают с душевным отклонением, факт. Все Козловы, например, нуждаются в помощи психотерапевта. Это вам любой эксперт скажет». Мне, конечно, не следовало поддерживать разговор. Незачем было выводить ситуацию за рамки профессиональных отношений. Не сдержалась я, потому что имена для меня — больная тема. «Ничего подобного», — сказала я. «Мало ли кого как зовут. Вот у меня есть одна подруга. У нее очень-очень неблагозвучное имя. Такое неблагозвучное, что вы смеяться будете, если я скажу. Можно считать почти матерное слово. Вот какое имя. А сама она красивая, умная и добрая девушка. Имя еще не приговор». «Может, милая, вы свою подругу плохо знаете. Если у нее в фамилии матерное слово, так оно и в жизни вылезет. Подождите, она еще себя проявит. От имени зависит все. Есть научная гипотеза, что имя каждого человека является первичной суггестивной командой, которая в предельно концентрированной форме содержит весь его жизненный сценарий. Вы понимаете, что такое суггестивная команда? Представляете себе немного, что такое внушение?» «В общих чертах», — ответила я и мысленно хлестнула его посильнее. «Ух! По этой точке зрения существует ограниченное количество имен, потому что обществу нужно ограниченное количество человеческих типов. Несколько моделей рабочих и боевых муравьев, если так можно выразиться. И психика каждого человека программируется на базовом уровне теми ассоциативно-семантическими полями, которые задействуют имя и фамилия». «Чепуха», — сказала я раздраженно. «В мире нет двух похожих людей с одинаковыми именами». «Как нет и двух похожих муравьев». Но, тем не менее, муравьи делятся на функциональные классы. Нет, имя — серьезная вещь. Бывают имена — бомбы замедленного действия. Что вы имеете в виду? Вот вам история из жизни. В архивном институте работал шекспировед Шитман. Защитил он докторскую. Онтологические аспекты была-не была, как быть или не быть в прошедшем времени. Или что-то в этом роде. И решил выучить английский, чтобы почитать «Кормильца» в оригинале. И еще в Англию хотел съездить. Увидеть Лондон и умереть, как он выражался. Начал заниматься. И через несколько уроков выяснил, что «shit» по-английски «дерьмо». Представляете? Будь он, к примеру, преподаватель химии, было бы не так страшно. А у гуманитариев все вокруг слов вертится. Это еще Деррида подметил. Шекспировед Шитман все равно, что пушкинист-говнищер. Трудно служить прекрасному с таким орденом в петлице. Стало ему казаться, что на него в британском совете косо смотрят. Британскому совету тогда вообще не до шекспироведов было. На них налоговая наехала, а Шитман решил, что лично к нему такое отношение. Вы ведь понимаете, милочка, когда человек ищет, чем подтвердить свои параноидальные идеи, он всегда находит. В общем, если опустить грустные подробности, за месяц сошел с ума. К этому моменту во мне бушевал гнев. Мне казалось, что он пытается меня оскорбить, хотя никаких рациональных оснований для такого предположения не было. Но я помнила, что важнее всего сохранять контроль, что мне вполне удавалось. «Неужели?» — спросила я вежливо. «Да!» В сумасшедшем доме он ни с кем не разговаривал, только орал на всю больницу. Иногда «same shit, different day» — то же самое дерьмо, другой день. А иногда «same shit, different night» — то же самое дерьмо, другая ночь. Не зря, значит, английским занимался, кое-что запомнил. В конце концов, увезли этого Шитмана на машине с военными номерами. Понадобился спецслужбам, скажем так. И что с ним теперь? Никто не в курсе. А кто в курсе, тот не скажет. Такой вот сон в летнюю ночь, деточка. А говорите, ничего от имени не зависит. Зависит еще как. Если у вашей подруги в фамилии матерное слово, путь у нее один. Сумасшедший дом, рано или поздно. Кстати, и Шитману еще повезло, что он спецслужбам понадобился. Вы ведь слышали, наверное, про наши сумасшедшие дома? Там за сигарету минет делают. Тренировка духа с помощью человека-раздражителя похожа на азартную игру, в которой все ставится на кон. Выигрыш в ней велик, но если не выдерживаешь и срываешься, проигрываешь все начисто. Я вынесла бы и работу в долг, и пушкиниста-говнищера, и его мат, не бросен на чашу весов этот минет за сигарету. К нему я оказалась не готова. «Деточка!» — закричал Павел Иванович. «Деточка, ты что? Ты что делаешь, гадина? Милиция! Люди! Помогите!» Когда он стал звать милицию, я опомнилась. Но было поздно. Павел Иванович получил 3 таких плетки, которых не постыдился бы и Мел Гибсон. И хоть эти 3 плетки были гипнотическими, по его спине потекла настоящая кровь. Конечно, я пожалела о содеянном. Но это всегда случается секундой позже, чем надо. К тому же я опять схитрила в своем сердце, зная, что меня вот-вот охватит раскаяние. И уже как бы принимая всей душой позу кающейся грешницы, я напоследок с мстительным сладострастием прошептала: «Вот тебе от юной России, старый козел». Оглядывая сейчас свою жизнь, я нахожу в ней много темных пятен. Но за эту минуту я испытываю особенно острый стыд.